4. Я медленно вошел в дом. Темно. Все лампы выключены, не работал даже телевизор. Сгущающиеся тучи заволокли небо, и от этого внутри было сумрачно. «Да, Анна, это ты?» — донесся голос мамы из гостиной. Я не мог выдавить из себя ответ. Руки дрожали от страха и ожидания предстоящего разговора. Радостная мама выбежала из гостиной и включила свет в коридоре. При виде моего подавленного состояния с ее лица исчезла улыбка. «Ну что?» — сказала она. «Давай». И протянула руку. Я отвел взгляд в сторону. Она скрестила руки на груди и оперлась о косяк двери головой. Пронизывающий взгляд серых глаз испепелил меня, прежде чем в ход вступили резкие слова. «Где деньги?» «Мама, клянусь, я правда отнес цветы, получил деньги, но по дороге домой у меня их украли». «Какой-то парень прошел мимо и...» «Что?» — загробным голосом спросила она. Казалось, ее глаза вот-вот выскочат из орбит. Тонкие губы сложились в бледный бантик. «Что ты сейчас сказал?» Вопрос прозвучал очень грозно. Она сжала кулаки так, что ногти впились в ладонь. «У меня украли деньги». Я сделал шаг назад. Все тело окоченело от шока и пылало огнем одновременно. От волнения закружилась голова, я оперся о стену. «Дан, да ты врунишка!» Мама разжала руки, резкими шагами подошла ко мне и застыла, принюхиваясь, как собака-ищейка. Глаза ее загорелись безумным пламенем. «От тебя несет!» В доме у заказчика пахло сигаретным дымом, и пока я стоял там, одежда пропиталась им. «Что ты врешь? Просто скажи, что потратил деньги! Наверняка ошивался в какой-то компашке!» «Ну это неправда, ты ведь знаешь, это все...» «Да ни за что в жизни не поверю, что семья Грехов устроила такое!» «Но это именно так!» «Не ври мне!» Я зажмурился от крика. Вены на шее мамы вздулись до предела, руки дрожали, готовые влепить мне пощечину. И готов поклясться, что я хотел получить ее в тот момент. «Боже, ну что за наказание!» — провыла мама. «Что за урода себе на беду я родила?» Эти слова резали, как острый нож. Я почувствовал, как сердце обливается кровью от горя, а в душе образуется пустота. Она продолжала разливаться внутри, когда в голове всплывали все наши ссоры и скандалы по пустякам, и в гуще этих событий я не мог найти ни одного момента, когда мама искренне мне улыбалась и говорила добрые слова. Сейчас она ходила из стороны в сторону, прикрыв глаза, дрожащей рукой обхватила лоб и направилась в гостиную. По дороге она случайно зацепила салфетку на тумбе, и стеклянная статуэтка ангела разбилась вдребезги. От испуга мы оба подпрыгнули. Эту фигурку подарила покойная бабушка в день моего рождения. Это была последняя сохранившаяся память о ней. «Это все ты виноват!» — закричала она. Мама опустилась на колени и начала нервно собирать осколки. Один из них ранил ее ладонь, стекло окрасилось кровью, она тихо заплакала, нагнувшись над разбитым ангелом. «Ненавижу тебя!» — прошептала мама. «Это из-за тебя моя жизнь пошла наперекосяк!» Она забивала в меня эти обидные слова, как гвозди. В груди щемило, глаза застила пелена слез. «Почему мама меня ненавидит? Что я сделал? Почему слышу подобное от самого близкого человека?» «Ты как камень на пути, который мешает проехать! Зачем мне такой сын? Из-за тебя я тут, из-за тебя я потеряла любимую работу, из-за тебя выгляжу старше своих лет, мною не интересуются мужчины, у меня нет подруг, взгляни, как я себя извела, из-за тебя! Ты не должен был рождаться, твое появление на свет — ошибка, ошибка, которую легко можно исправить, и мне уже все равно, каким образом, если ты не исчезнешь из моей жизни, я убью тебя!» После каждой выкрикнутой фразы она всхлипывала, глотала слезы и продолжала собирать острые осколки. Потом закрыла лицо окровавленными руками. Я хотел умереть. Еще ни разу в жизни это желание не было настолько сильным. Нет, это даже не желание. Это необходимость. Не было другого выхода. Лишь сейчас до меня дошло. С самого рождения я был одинок. Меня воспитывали только по необходимости. Меня не окружала настоящая родительская ласка. В моей жизни не было ни дня без семейных ссор. У сверстников была совсем другая, нормальная жизнь. И это единственное, в чем я им завидовал. Я всего лишь обуза. Все улыбки фальшивы, слова обман, поступки наиграны, существование после осознания этого бессмысленно. Я выбежал из дома, не оглядываясь назад, думая только о смерти. Лишь она могла заглушить горечь от утраты веры в жизнь. Я не чувствовал ног, бежал так, как никогда в жизни. Меня едва не сбила машина, ну и пусть. Все равно не успел бы пожалеть о содеянном. Мне было все равно, что меня ждет там, откуда никто никогда не возвращался. Точно одно — там не будет лжи. Я добежал до кладбища на обрыве. Дождь омывал надгробия, поил траву и усугублял чувство одиночества. Одежда пропиталась холодной водой, ледяной ветер бил прямо в лицо. Покалывало в спине, жжение в мышцах ног от бега дало о себе знать лишь сейчас. Острые камни внизу будто целились в меня своими колючими вершинами. Капли дождя, казалось, точили их, делая еще более смертоносными. Перед глазами пролетала жизнь, и не было момента, ради которого можно было бы остановиться и сказать: «Хочу жить дальше». Я не был любим, но любил сам. Любил того, кто отверг меня. Он никогда не узнает о моей смерти, никогда не задумается, почему я так поступил. Он уже давно забыл обо мне. Все обо мне забыли. Я сделал шаг вперед. Темно-серые краски сменялись густо-синими. Поток ветра дарил мне последнюю ласку, будто провожая в неизведанную реальность. Лишь он был нежен со мной в тот момент. Самоубийцы считают жизнь бесполезной вещью лишь тогда, когда контроль над ней теряется, и выбрасывают. Гораздо легче выбросить ненужное. Но потом, когда оно понадобится, ты его уже не вернешь. Никогда.